Глава 20. Богатое воображение дает осечку. И снова в Грин-Гейблс пришла весна. Канадская весна — красавица с переменчивым характером, прохладными деньками и розовыми закатами. И хотя переходный период носил весьма затяжной характер, апрель и май, наконец, вновь подарили природе чудо обновления и роста. На кленах вдоль аллеи влюбленных набухли красные почки, а вокруг потока дриады точно маленькие завитки выбивались из-под земли нежные проростки папоротников. На пустоши за усадьбой мистера Сайлоса Слоана расцвела сон-трава. Звезды ее крупных белых и розовых цветков заметно выделялись на фоне коричневых листьев. Одним золотым полуднем все школьники отправились собирать эти удивительные цветы и возвращались домой в призрачных сумерках, то и дело аукаясь и неся в руках и корзинках свои трофеи. «Мне так жалко людей, живущих там, где не растет сон-трава», — вздохнула Энни. «Даяна считает, что, возможно, там, на их землях, даже более красивая растительность. Но что же может сравниться с сон-травой, Марила?» А потом Даяна говорит, что раз они не знают, что это такое, значит, им не о чем жалеть. «Но в том-то и дело, дорогая Марила. Это просто трагедия не знать, какая она, сон-трава, и совсем не скучать по ее цветам, звездам. Знаете, о чем мне думается, Марила? Сон-трава — это души цветов, увядших в конце прошлого лета. Она словно небо, на котором живут теперь эти души. Сегодня мы чудесно провели время, Марила. Обедали в совершенно романтическом месте, в усланной мхом низине у старого источника. Чарли Слоан подстрекал Арти Джиллиса перепрыгнуть через него, что тот и сделал. И каждый на его месте обязательно прыгнул бы. Это сейчас так модно в школе, подзадоривать кого-нибудь. Мистер Филлипс, конечно, вручил все цветы, которые сорвал Приси Эндрюс. Я сама слышала, как он сказал: «Милые для милой». Знаю, откуда он взял эти слова, из книжки. Но, значит, и у него развито воображение. Мне тоже предлагали цветы, но я отвергла их с презрением. Не могу назвать вам его имени, так как поклялась, что оно никогда не осквернит мои губы. Мы сплели венки из сон-травы и украсили ими шляпки. А когда настало время идти домой, наша процессия с венками и букетами дружно маршировала по дороге, спускаясь вниз. Мы шли парами и пели песенку «Мой дом на холме». О, какой трепет при этом мне довелось испытать, Марила! Все домашние мистера Сайлоса Слоана выбежали посмотреть на нас. Каждый встречный останавливался и глазел на это впечатляющее цветочное шествие. К нам было приковано всеобщее внимание, Марила. Да и неудивительно. Вид-то у вас был, небось, совершенно дурацкий, невозмутимо зашептала Марила. Вслед за сон-травой появились фиалки. Фиалковая долина в конце концов оправдала свое название, покрывшись живым фиолетовым ковром из этих нежных цветов. Энни осторожно, с благоговением ступала по нему, словно по священной земле. Глаза ее, как всегда в подобных случаях, светились восторгом. «Удивительно», — говорила она Даяне. «Когда прохожу через это место, напрочь забываю о Гиле и о нашей с ним негласной конкуренции. Но в школе все по-другому. Я снова рвусь в бой. Сколько же разных девочек сосуществует, оказывается, во мне одной. Иногда мне кажется, поэтому я вся в проблемах. Если бы во мне жила лишь одна Энни, их бы поубавилось. Но и в половину не было бы так интересно». Одним июльским вечером, когда сады вновь стояли в розовом цвету, Лягушки завели свою призывно-сладкую песню в камышах озера сверкающих вод, а воздух наполнился ароматом клевера и бальзамических пихт. Энни сидела у окна своей комнатки в восточном крыле. Девочка занималась, но так как уже стемнело, становилось все труднее читать, и она постепенно погрузилась в грезы. Под окном снежная королева гордо поднимала свои ветви, усыпанные цветами. В основном мало что изменилось в восточной комнатке. Стены по-прежнему оставались голыми, подушечка для булавок жесткой, а стулья некрасивого желтоватого цвета. Но сама атмосфера в комнате преобразилась. Казалось, жизнь пульсировала здесь теперь повсюду, и, возможно, ее производными были не только школьные учебники, платья, ленты и даже помещенный на стол голубой кувшин с трещиной, в котором опять стояли цветущие веточки яблони. Может быть, все мечты, которые посещали девочку во сне и наяву, продолжали свое существование в тонком плане, а голые стены преобразились под волшебными радужными и лунными гобеленами, видными лишь ей одной? Может быть. Марилла быстро вошла в комнатку Энни, неся только что отутюженный школьный фартук. Она повесила его на спинку стула и вздохнула, присаживаясь на табурет, стоявший рядом. Весь день ее одолевала головная боль, и хотя к тому моменту кризис уже миновал, Марилла чувствовала себя слабой и выжатой, как лимон. Энни взглянула на нее с симпатией и состраданием. «Лучше бы у меня болела голова, Марилла», — сказала она. «Ради вас я все готова вынести». «Вот этого не надо! Вы и так хорошо мне помогли, выполнив свою часть работы по дому», — отозвалась та. «Сегодня у вас все спорилось, и ошибок понаделали меньше, чем обычно. Конечно, вовсе не обязательно было крахмалить носовые платки Мэтью. И потом, ведь большинство нормальных людей делает как? Быстро разогревает пирог к обеду, достает его и тут же съедает, а не передерживает его на огне до образования корки, которую не разгрызешь. Но, очевидно, у вас свои методы». Ирония всегда присутствовала в словах Мариллы, когда у нее случались приступы головной боли. «О, прошу прощения», — покаянным тоном произнесла Энни. «Поставив пирог в печь, я немедленно про него забыла. Вообще-то, инстинктивно я чувствовала, что на столе чего-то не хватает. Сегодня утром я решила быть внимательнее и не мечтать во время хозяйственных дел. Все шло распрекрасно до тех пор, пока я не поставила пирог в печку. Тут меня охватило непреодолимое желание вообразить себя заколдованной принцессой, заточенной в высокой башне, а под ней прекрасного рыцаря на черном, как смоль, коне, который мечтает освободить меня. Разумеется, я и думать забыла о пироге. Не знала, что делала, когда крахмалила платки Мэтью. И все время, пока гладила, выдумывала название для того маленького островка, который мы с Даяной открыли недалеко по течению ручья. Это просто восхитительное местечко, Марилла! На островке том растут два клена, и вода так красиво омывает его. В конце концов, меня осенило, что неплохо бы назвать его островом Виктории в честь королевы, у которой как раз был день рождения, когда мы обнаружили этот чудо-остров. Должно быть, мы с Даяной монархистки. Но мне так жаль, что пирог пригорел, и что с платками так получилось. «А я-то хотела, чтобы все было в ажуре, Марилла! Вы ведь не забыли, что сегодня годовщина?» «Годовщина чего? Что-то не припоминаю». «Ровно год назад я появилась в Грин Гейблс. Разве когда-нибудь такое позабудется? Этот день перевернул всю мою жизнь. Конечно, что это за событие для вас? Но я прожила здесь целый год и была так счастлива. Конечно, проблемы не покидали меня, но у кого их нет? Вы жалеете, Марилла, что взяли свою бедную Энни?» «Нет, этого не скажу», — молвила Марилла, которая иногда удивлялась тому, как она вообще могла жить до появления Энни в Грин Гейблс. «Нет, разумеется, не жалею. Но вы закончили заниматься, Энни? Тогда попрошу вас бегать к миссис Берри и одолжить у нее выкройку фартука Даяны». «Ой, сейчас такая темень!» «Темень? Но ведь еще только смеркается. К тому же вы с Даяной частенько шастаете по ночам друг к другу». «А может, я схожу к ним утром?» — быстро спросила Энни. «Проснусь на рассвете и сбегаю». «Чем у вас опять голова забита, Энни? Мне нужна выкройка, чтобы сегодня вечером обновить ваш фартук. Отправляйтесь немедленно и не чудите». «Тогда пойду обходным путем», — заявила девочка, неохотно берясь за шляпку. «Ну-ну, теряйте на этом полчаса. Задать бы вам сейчас трепку, Энни». «Не могу я идти через охотничьи угодья», — взмолилась девочка. Марилла уставилась на нее в немом изумлении. «Охотничьи угодья? Вы в своем уме, Энни? Что вы имеете в виду?» «Тот хельник у ручья», — заговорщицки прошептала девочка. «Вздор! Где это у нас здесь охотничьи угодья? Кто вам сказал подобную ерунду?» «Никто не говорил», — призналась Энни в смущении. «Просто мы с Даяной представили, что в этом лесу можно охотиться. Все остальные места в округе такие обыкновенные. Ну, мы и придумали, удовольствие ради, еще в апреле. Там столько романтики, Марилла, и так темно. Мы поэтому и выбрали этот ельник. И представили, что в нем творятся всякие ужасы. Белая дама бродит у ручья как раз в это сумеречное время, заламывает руки и жалобно стенает. Она всегда появляется, когда в семье должен кто-то скончаться. И призрак невинно убиенного маленького мальчика выглядывает из-за угла дома досуга. Он приближается сзади и хватает ледяными пальцами вас за руку. Ой, Марилла, я содрогаюсь, когда представлю себе все это. А по тропинке важно разгуливает мужчина без головы, и скелеты пялятся на вас из-за ветвей. О, Марилла, что-то не хочется мне идти через охотничьи угодья в сей поздний час. А то еще какое-нибудь белое привидение выскочит из-за деревьев и утащит меня. Скажите на милость, вы когда-нибудь слышали что-нибудь подобное?» — воскликнула Марилла, выходя из состояния оцепенения, в котором она слушала все эти девочкины байки. «И не стыдно вам, Энни? Это же явный бред, порожденный вашим больным воображением!» «Ну, не могу этого утверждать. Впрочем, днем-то их нет. Но после темноты, Марилла, все меняется. Вот тогда-то и появляются разные призраки». «Энни, ничего подобного вообще не существует!» «Нет, Марилла, они есть!» — с жаром возразила Энни. «Я знаю людей, которые их видели, и все они, эти люди, вполне заслуживают доверия. Ведь не будет же заливать бабушка Чарли Слоана. Она очень набожная женщина. Так вот, однажды ночью она видела своего покойного мужа, гнавшего домой стадо коров. Он был похоронен за год до того случая. А отец миссис Томас примчался как-то поздно вечером домой вне себя от ужаса. За ним гнался огненный баран с отрубленной головой, которая болталась лишь на одной полоске кожи. Он сказал, что абсолютно уверен, что это был призрак его умершего брата. Подумал, что это знамение, и через 9 дней он умрет. Умер он спустя 2 года, так что это все чистая правда, Марилла. А Руби Джиллис рассказывала...» «Энни Ширли!» — перебила девочку Марилла. «Надоели мне эти ваши страшные истории. Вы несете сейчас ерунду в чистом виде, и если так будет и дальше, я просто отныне ни единому вашему слову не поверю. Ступайте к Берри, причем пойдете прямехонько через ельник. Это послужит вам хорошим уроком и предупреждением. И не вздумайте мне больше рассказывать про охотничьи угодья. Никогда! Энни могла просить, умолять и плакать сколько угодно. Все тщетно. Она действительно пришла в ужас от того, что нужно бежать через ельник под покровом темноты. Но Марилла стояла на своем. Она провела девочку вниз по едва различимой в темноте дорожке и приказала ей дальше следовать одной, через мост, прямо в логово белых дам и призраков без головы. «О, Марилла, как можно быть такой жестокой?» — всхлипнула Энни. «А что, если белое привидение и взаправду схватит меня и унесет?» «Ничего, я рискну вас отправить», — бесчувственно сказала Марилла. «Вам известно, что я всегда стою на своем. Мигом вылечу вас от всех этих навязчивых идей. Ну а теперь вперед!» И Энни послушно двинулась в путь. Споткнувшись на мосту, она с дрожью вступила на ужасную, покрытую мглой тропинку. Никогда она не забудет этого блуждания в потьмах. Зачем она только выпустила на волю все эти безумные фантазии? Монстры, которых создало воображение, мерещились ей в каждой неровной тени. Они тянулись к ней своими костлявыми руками, чтобы схватить свою объятую ужасом маленькую хозяйку. Кусок бересты перекатывался ветром из лощины по темно-коричневой земле, на которой росли ели. У Энни при этом замерло сердце. От одного звука трущихся друг о друга старых сучьев на лбу выступил холодный пот. Мертвые петли летучих мышей над головой заставляли ее вздрагивать каждый раз. Казалось, это в воздухе проносятся крылатые неземные существа. Когда Энни выбралась из лесной чащи на поле мистера Уильяма Белла, она опрометью бросилась бежать, будто ее преследовала целая армия привидений. Бездыханная, она притащилась к дверям дома Берри и, едва шевеля губами, объяснила, зачем ее прислали. Даяны дома не оказалось, и не было смысла задерживаться надолго. Предстоял ужасный путь обратно. Энни преодолела его, не открывая глаз, рискуя разбить себе голову о сук, но не желая столкнуться нос к носу с привидением. Когда она, спотыкаясь, прошла, наконец, через мост, радости ее не было границ. Дома она вздохнула с огромным облегчением. «Ну как, привидение вас не поймало?» — ехидно спросила Марилла. «О, Марилла!» — пролепетала девочка. «Я теперь буду радоваться и обычным местам после всего этого!»